Глава 18. Смотр. Всей честной компании собрались в жилой комнате возле кузни. Мари, которая легко приняла сначала смерть родителей Элиаса, а потом, по сути, его смерть. Ведь это теперь кристалл древа, или, как оно себя назвало, магия. Мари – типичный некромант. Кассиан, который сказал, что теперь будет жить с нами. Он светлый, по расе Аэль, но на родине его не ждет ничего хорошего. А по темным землям ему уже надоело скитаться. Хотя на самом деле он заключил сделку с древом. Что оно, точнее уже он ему нашептал, не знаю. Есть мысли на тему избранного. Ну и само древо магии в теле Элиаса. Сидеть под деревом ему теперь неинтересно. Теперь появились ноги и все, что к ним прилагается. Главное, чтобы не начал искать приключений на то место, откуда ноги растут. Боюсь, мир этого не переживет. Я также присутствовал, хоть тут и было мало места, но кое-как все разместились. «Кост», — обратился ко мне Кассиан с горящим взором. «Так какие планы на это место? И вообще в целом?» «Мы сейчас в сердце древнего города», — сообщил я. «Никар-Тул». «Да ладно!» — отозвался эльф, у которого аж кончики ушей задергались. «Того самого? И ты хочешь его восстановить?» «Есть такие мысли», — кивнул я и сел в уголке, скрестив ноги под собой. «Но для начала мне нужно избавиться от судьбы и стать вместилищем падшего». Это в первую очередь. И пока я не буду уверен, что его сущность не растворилась в великом ничто, особой активности не будет. Мне, как скелету, кроме магии ничего не нужно. «А у него уже были попытки вернуться?» — опешил Кассиан. «Я и есть его попытка, его план по возвращению в этот мир», — ответил я. Попытка, которая затянулась более чем на 3000 лет. «Ты в текущем виде уже вторая попытка», — сообщил Элиас. «Первая была еще тогда, до твоей смерти. Точных планов не знаю, видимо, тогда он еще не сильно подрастерял свою божественность и хотел сделать из тебя полубога через миллионы жертв. А сейчас вступил в действие его запасной план. Он должен был уже много сил потерять, и собрав все эссенции бога, ты бы сам его призвал в свое тело». «Вот оно как оказывается. Спасибо», — кивнул я, держа в руках очищенный осколок бога. «Готов выпасть из реальности часов на 6, как в прошлый раз. Но нам с Сиреной интересно, что будет от очищенного осколка». «Это я у тебя подслушал, в прошлом», — улыбнулся Элиас. «Я так понимаю, дух падшего больше не вернется?» — спросила Мари, разворачивая припасы с едой. «Кто его знает?» — ответил Элиас, поглядывая на свертки с едой голодным взглядом. «К Мари ему путь закрыт, ко мне он даже и не сунется. Он безумец, а не дурак. Только если к Косту постучится». И посмотрел на меня. «Хотя нет, вижу, там уже тоже без вариантов. И давайте уже есть. Чувство голода для меня, конечно же, в новинку. И интересно. Но все же хочется отведать мясо». «На секунду мне показалось, что он увидел меня», — отозвалась Сирена. «А мне так не показалось. Скорее всего, это и было. Не забывай, это магия во плоти». Наступила тишина. Почти. Все ели культурно. А вот Элиас громко чавкал и постановал от наслаждения. Я же посмотрел на осколок падшего в моих руках. Самое время поглощать, пока все спокойно. «Вполне вероятно, падший сейчас где-то рядом, в бесплотном слое мира», — произнес Элиас. «Среди призраков и неотличим от них». «А их тут много?» — спросил Кассиан. «Ты их видишь?» «О, их тут великое множество», — ответил он. «Слабые, что почти развеялись, и сильные души. Но все они уже давно забыли, зачем задержались на этом свете. И только остатки магии их держат в том мире». «А как их можно увидеть?» — поинтересовалась Мари. «Особый дар, экзорцизм у светлых, либо магия душ у тёмных», — ответил Элиас. «Опять же, это можно получить через разные ритуалы». Похоже, Мари загорелась новой идеей. Да и мне было интересно увидеть призраков. Но конкретно сейчас мне больше интересно, что можно получить, поглотив этот осколок. Я прикрыл глаза, и началась твориться магия высшего порядка. Погрузившись в память, я будто вернулся в прошлое. Все одновременно, и знакомо, и нет. Боль мой вечный спутник. Не резкая, не колющая, тягучая, всепроникающая, словно сама плоть истончилась до мембраны, через которую просачивается ад. Я лежал, уставившись в потолок, и думал: вот так и жизнь на этом не кончается. «Ну что, Константин Палыч, решились?» Голос Алекса звучал слишком бодро для комнаты, пропитанной запахом лекарств и безысходности. Он был молод, здоров, полон жизни, и это не раздражало. Просто напоминало: я уже не оттуда. Я попытался усмехнуться, вышло натужно, с хрипом, и привело к кашлю на несколько минут. «Ты серьезно, Алекс? Машина, которая подарит вторую жизнь? В виртуале? Звучит как сценарий малобюджетного фантастического фильма». Он не обиделся, только глаза загорелись еще ярче. «Это не фильм, Константин Палыч. Это квантовая симуляция. Мы сканируем ваш мозг на уровне нейронных связей, копируем сознание, загружаем в цифровую среду. Там вы будете жить». «Жить?» Я закашлялся, прикрыв рот платком. «Ну куда там? Плоть меня уже пару недель как предала, оставив только боль». «А что взамен? Наследство? Душа?» «Ничего. Абсолютно ничего. Только ваше добровольное согласие». Я мысленно усмехнулся. Что я мог потерять? Тело уже разваливалось на части. А тут шанс. Глупый, невероятный, но шанс. На самом деле, это не было внезапным решением. Первый раз Алекс упомянул проект «Вторая жизнь» еще 3 месяца назад. Тогда я отмахнулся. «Вы, ученые, все хотите людей в машины превратить». Но потом начался новый этап. Боль стала постоянной. Сон – редкостью. Даже удаленка моя последняя отдушина стала невозможной. Руки дрожали так, что курсор прыгал по экрану, как пьяный. А ведь я работал над ИИ-ассистентами. Создавал голосовых помощниц, которые должны были быть не просто интерфейсом, а продолжением разума. И вот однажды, лежа в темноте, я спросил себя: если я могу вложить душу в машину, почему бы не попробовать вложить себя в нее? Алекс тогда сказал: это не клонирование, это переход. Вы не умрете, вы просто перестанете быть зависимы от тела. «А если я стану просто программой?» — спросил я. «Без интуиции, без иронии, без боли, но и без радости». «Вы сохраните все», — ответил он. «Эмоции, память, даже привычки, только без ограничений». «Без ограничений», — повторил я. Вот уж действительно соблазнительно для старика, которому даже чашку не поднять. Память поэпизодно откручивалась назад, и я вспоминал, как приходил к этим решениям. За неделю до подключения мне принесли протокол. Там было честно написано: субъект может не пережить переход. Сознание может фрагментироваться. Личность может не восстановиться в полном объеме. Обратный переход невозможен. Я долго смотрел на эту бумагу, потом спросил: а если я не соглашусь? «Через 2-3 месяца вы умрете», — ответил Алекс. Тихо, в одиночестве, и все, что вы создали, останется без вас. А если соглашусь? Вы получите шанс. Может, не на жизнь, но на продолжение. Я подумал о своих ИИ. О том, как я вкладывал в них не алгоритмы, а характер. Как учил их шутить, сомневаться, даже спорить. Если я смог дать душу машине, может, машина сможет сохранить мою? В день подключения я попросил принести кофе. Последний. Пил медленно, чувствуя, как горечь смешивается с металлическим привкусом лекарств. Потом сказал: «Ладно, давайте попробуем, терять мне уже нечего». Алекс кивнул. У него в глазах была не надежда, а страх. Видимо, он боялся, что я разочаруюсь. По крайней мере, мне хотелось, чтобы это было так. А я боялся одного, что в последний момент перед выключением я пожалею. Но когда холодные датчики легли на череп и гул заполнил уши, я понял. Я не хочу умирать в этом теле. Я хочу уйти и остаться. «Помните, Константин Палыч», — прошептал Алекс, — «вы сами выбираете, где оказаться и кем стать». Я закрыл глаза и в последний раз подумал: «Пусть будет хоть что-то». Лишь бы не эта боль. Темнота накрыла внезапно. Но боль никуда не делась. Она наоборот нарастала с каждым мгновением. И тогда я хотел одного. Отринуть плоть. Очнулся я со своим мечом в руках. Видимо, последняя мысль из того воспоминания просочилась, и клинок принял это за зов. А живые сейчас крепко спали. Ну, кроме Элиаса. Хотя и он тут прижался к Мари. «Ну, в принципе, ты получил, что хотел», — задумчиво отозвалась Сирена. «Вселенная ответила на твой зов, а технология, видимо, еще обкатывалась. И, похоже, они случайно через квантовое поле нашли способ путешествовать по мирам». «Ты продолжаешь гнуть свою линию?» — мысленно отозвался я. «Ты сама все видела, я оказался в симуляции. И я об этом догадывался. Теперь все становится ясно». Поднявшись, я вышел на улицу, в ночную тьму. «Все это не настоящее, виртуальное», — произнес я, глядя на свои ладони. «Как и говорил Алекс, я получу то, что я хочу». Хотел отринуть плоть, получая аватар скелета. Осталось найти способ, как из этой виртуальности найти связь с Алексом и сообщить ему, что вышло все даже слишком успешно. А то, каким реальным сгенерировался мир, заслуживает отдельного поклона. Лор вышел вполне объемным и достоверным, несмотря на мелкие несостыковки в истории. Но у Искина это часто случается. «Я не знаю, как тебе доказать обратное», — вздохнула Сирена. «Для меня этот мир реален. Настолько, насколько реален и мир твоей светлой стороны. Кстати, а что ты скажешь насчет темной памяти? Почему ты помнишь жизнь темного владыки?» «Это может быть ошибкой», — ответил я. «Либо специальным условием, например, для адаптации». «Я тебя понимаю». Неожиданно появился голос Элиаса за спиной. И он вышел на улицу. «И согласен с той дамочкой». Парень отбежал в сторонку, и с его стороны послышалось журчание ручейка. «Душа того, чью память ты увидел», — продолжил он, когда вернулся, — «появилась здесь 700 лет назад. Хотя что я тебе рассказываю, ты же все сам читал в тех свитках». «Да-да, моей душой укрепили систему или что-то в этом роде», — отозвался я. «Так вот, душа Кастерия Остиуса к этому моменту почти развоплотилась», — продолжил он. Каким бы он ни был сильным некромантом, он был смертным. И душа у него смертного, пусть и сильнее любого архимага в этом мире. Но даже она за срок в более чем 2000 лет почти развеялась. И тогда твою свеженькую душу взяли и соединили с душой темного, предварительно очистив от воспоминаний. Но Кориэль вторгся в такие тонкие материи, что не знал о том, что такой химере душе нужно время, чтобы срастись и восстановиться, чтобы затянулись все шрамы и пропали все швы. Хм. А так как обе части душ были чистыми, то и личности не было. Продолжил рассказывать Элиас. Это было все равно, что душа новорожденного. Тогда как же я пробудился? А это уже тайна, покрытая мраком, улыбнулся он. Я действительно не знаю, как так получилось. Возможно, душа из техномира была недостаточно очищена. Что-то осталось, что-то пробилось, а там уже и твоя сирена подхватила контакт и запустилась. Ладно, тогда, может, расскажешь, почему, убивая живых, я получаю светлую память? Спросил я. Ответ кроется в самом вопросе, и твоя теория верна. Вдруг усмехнулся Элиас. Ну и еще могу сказать, что алгоритмы работают в обе стороны. И тут от обратного, темное притягивает память владыки, светлая – память старика из иного мира. Ну, в целом я с ним согласна, отозвалась Сирена. Спасибо, сударыня. Улыбнувшись, поклонился Элиас. Впервые услышал, чтобы помощница испуганно икнула. Ей ведь и водички не дашь. И будет потом помощницей заикой. «Извини, не хотел пугать», — улыбнулся он. «Я всегда это знал, но теперь, когда я могу спокойно разговаривать как человек, будьте уверены, никто не узнает твою тайну, Кост. И согласись, ты сейчас уже не тот старик». «Тёмной памяти у меня больше, так что да». «Но светлая часть твоей души больше тёмной», — ответил он. Так что ты не станешь тем, кого боятся боги, но и тем человеком, что был в ином мире, тоже не будешь. Ты новая личность. Ты Кост. Спасибо, что напомнил, но это не отменяет фактов. Я замолк, завидев на горизонте белое свечение, будто солнце поднималось, но в другом спектре. Не желтый свет, а белый, отдающий в синеву. Глянул на Элиаса, а тот с закрытыми глазами смотрит в ту же сторону. Затем он открыл глаза и произнес. «Похоже, они решили выдать последнее предупреждение». «Архонт? Предел?» «Да, но это пока не то, о чем предупреждал тебя Вестник», — ответил он. «Смертные с факелами астрального огня. Он сжигает все нематериальное. Похоже, они решили выжечь память о тебе и о падшем». «Степень угрозы?» «Для нас нулевая», — ответил он. «А вот смертные потеряют минимум память». «А максимум?» «Магию? Жизнь?» — задумавшись, ответил он. «Видимо, Вестник все же умер от той раны, а твой меч. И светлые сговорились с пределом, который еще называют астральным, чтобы вычистить от тьмы эти земли». «А расширяться задумали?» «Ну да, столько земель простаивает», — произнес я. «Сколько у нас есть времени?» «От 5 часов до нескольких суток», — сообщил Элиас. «Они идут со стороны моря, и им еще нужно пройти немало по земле. Все зависит от того, на чем они двигаются». «Надеюсь, у них нет летающих средств. И спутников, и ракет межконтинентальных». «Астральный огонь не может быть в закрытых емкостях и на большой высоте от Земли», — подсказал Элиас. «И я бы рассказал, как живут светлые и их уровень развития, но мой ствол там засвечен и сокрыт глубоко под землей». «Сейчас это не важно», — отозвался я. «Симуляция это или нет, но я не могу оставить все как есть. Если все так, как ты говоришь, значит они пришли из-за меня». Пусть даже они используют это как полномасштабную интервенцию. Если это сон, пусть будет кошмаром, который я сам направлю. Если реальность, то я в ней хозяин. А если программа, то я первый баг, который не починить. «Можешь не сомневаться, это они и есть», — кивнул Элиас. «Как хорошо, что мы вышли свежим воздухом подышать», — произнес я. «На их пути еще будут поселения?» «Нет, там сплошь поля для выгула скотины, а дальше, кажется, болото или заводи». «Кажется?» – удивился я. «Ну да, топографию я взял из памяти этого тела», – развел он руками. Не знаю, почему туда не ходят, но чего-то боятся. Может, близость открытой воды, я пока не знаю. «Ладно, сейчас все равно все гарнизоны отдыхают», — произнес я. «Отправлю им навстречу». Через печать разбудил Мари, а вместе с ней пришел и Кассиан. «Это то, о чем думаю?» — уставился на горизонт ушастый Аэль. Клаврентий не раз о нем упоминал, но как-то вскользь. «Астральный огонь, оружие предела», — кивнул Элиас. А позади меня уже стояли три командира гарнизонов. Но сначала Мари. «Нужно предупредить деревню», — обратился я к ней. «Они хотят нас сжечь?» — спросила она. «Они хотят выжечь магию и память, чтобы эти земли стали нейтральными, и потом их заселить», — ответил я. «А нас в рабство? Не бывать этому!» — грозно отозвалась Мари. «Я всех подниму на этот бой!» «Не на бой, ты должна организовать отступление», — поправил я. «Но только если они подойдут ближе». Затем раздал указания командирам гарнизонов. Вперед отправил самых быстрых бойцов. Они разведают как местность, так и посмотрят на врага поближе. А следом было основное войско. Но чтобы выпустить побыстрее почти 2000 скелетов, пришлось открыть ходы на поверхность прямо с территории каждого гарнизона. В трех разных точках вокруг деревни провалилась земля, и из нее начали выходить стройными рядами скелеты и строиться перед деревней на пути у врага. Будь сейчас день на дворе, народ бы с инфарктами просто пачками ложился. Все это эффектно смотрится. Три гарнизона по 600 бойцов. По десятку от каждой аравы отделились разведчики. Но они не пешком отправятся навстречу к врагу. Из земли уже поднялись скелеты лошадей. Костяная конница мигом отправилась на разведку. А гарнизоны построились тремя черепахами. И перед каждой был их командир. Мари же начала всех будить, постучалась в одну дверь, потом в другую. Неужели тут нет ничего для массового оповещения? Может, в храме, что тут на отшибе стоит? Бросив все, Мари побежала туда. А я уже понимал, что предстоит держать речь. Воодушевить, расставить цели и приоритеты. 1800 бойцов, но сколько численность у врага? «Не переживай, астральный огонь скелетом ничего не сделает», — поддержал Элиас. «Этим уж точно». «А тех, что я подниму в качестве резерва?» «Будут за тебя, пока не выгорит вся магия», — ответил он. «Но что помешает вложить в него новое заклинание, снова подняв?» — рассмеялся Элиас. «Тоже так подумал», — кивнул я и обратился к взору одного из разведчиков. Они уже достаточно далеко от деревни убежали. Интерлюдия. Ошибки и Алекс. Алекс сидел в полутьме серверной, уткнувшись лицом в ладони. На экране перед ним зеленые строки логов, мигающие с мертвой регулярностью. Перенос завершен. Статус «Успех». Объект 3 интегрирован. Но внутри системы пустота. Никакого Константина Павловича. Никакого сознания. Только тишина. Будто в черную дыру вылили целый океан данных, и ничего не вернулось. Седьмой день. Он перепроверил все. Квантовые каналы, резервные копии, даже изоляционные протоколы. Все работало идеально. Идеально, как провал. «Он должен быть здесь», — прошептал Алекс, тыкая пальцем в строку с временной меткой 14.07.03. В этот момент сознание Константина Павловича покинуло тело. В этот же момент по всем системам прокатилась волна подтверждения. И в этот же момент с одного из спутников ушел короткий, почти незаметный сигнал. Координаты неизвестны. Протокол внеплановый. Причина – аварийный выброс артефакта цифрового сознания при нестабильности квантового поля. Алекс тогда просто закрыл окно. Решил глюк. Ошибка. Шум. Кто поверит, что сознание человека улетело в космос? Теперь он уже не знал, во что верить. В палате номер 7 тело, подключенное к аппаратам, лежало без движения. Без реакции. Без надежды. Врачи говорили, мозг мертв. Это кома без обратного пути. Юридически он уже считался умершим. Завтра отключат жизнеобеспечение. Формулировка в отчете – отсутствие цифрового разума. Причина не установлена. А эксперимент с объектом номер 3 официально признан провалом. Алекс не подписал документ. Он просто вышел на балкон, достал последнюю сигарету и смотрел, как над городом встает рассвет. Где-то там, за облаками, за орбитой, за границей понимания, был его друг. Или его призрак. Или его шанс. Он не знал. Но впервые за неделю позволил себе подумать. А вдруг он не исчез, а просто нашел другой выход?